аккуратно штопаю исполнителя. Ему, конечно, все равно, каким стежком я его залатаю, но мне нравится, когда красиво. Слушаю вполуха разговор напарника и садовника. Человек без лица объясняет прапорщику детали предстоящего дела. Пластину приложите к любой стене. Можете прямо здесь, в морге. Должен образоваться туннель. По крайней мере, мы так думаем. Пройдете через него в уровень исполнителей. Помните, что по нашим сведениям джинны весьма высокоорганизованные существа. Их цивилизация старше нашей земной на много тысяч лет. К тому же погибший относился к высшей касте. Поэтому при встрече с соплеменниками будьте осторожны и внимательны. Могут возникнуть непредвиденные проблемы. Отдадите пластину, сообщите, проведете экспресс-расследование и немедленно домой, на землю. Помните, больше 4 часов вы там не продержитесь. Прикрываю зашитый труп брезентом и присоединяюсь к садовнику и напарнику. Основное расследование проведете здесь, на земле. Убийца, кто бы он ни был, среди нас. Скрывается под человеческой личиной. Возможно, мы даже сами не подозреваем, насколько он хорошо нам знаком. Особо при работе не выделяйтесь. Постарайтесь поменьше стрелять, а побольше шевелить мозгами. Враг коварен и силен. Если он сумел уничтожить исполнителя, то с вами разговор будет короче, чем мое дыхание. Работаем на земле, ищем индивидуумов, кому выгодна смерть исполнителей и кто может воспользоваться бородой. Инициативу запихать подальше, беречь здоровье и нервы. Дублирует приказы прапорщик Баобабова. И последнее. Выходите на связь с нами нежелательно. В случае необходимости мы сами найдем вас. На техническую и финансовую помощь особо не рассчитывайте. Это привлечет внимание к вашей деятельности. После успешного выполнения работы на зоне вы и так сильно засветились. Вопросы есть? Какие тут вопросы? Все ясно, без дополнительных объяснений. Работа, она везде работа. Ловить карманников не легче, чем вселенских негодяев. И там кропотливая работа, бессонные ночи и постоянная опасность у виска. «Маме сообщите, если что!» Машкина щека предательски подергивается. «Конечно! Но не стоит преждевременно хоронить себя. Все будет хорошо!» Садовник крепко жмет нам руки, умудряясь не засветиться лицом. Взваливает, коротко ухнув, тело исполнителя. Отходит в темный угол и пропадает. «Как это у него получается?» Баобабова тщательно обшаривает угол, но кроме оборванных ромашек ничего не находит. «Передовые технологии? Покрутись рядом с инопланетными представителями, так же исчезать и будешь. Что он говорил насчет пластины?» «Побыстрее сдать скупщикам драгоценных металлов. И наплевать как на садовника, так и на джинов. Скажем, что привиделось все. Двоим сотрудникам одновременно. Здесь ты, Маша, не права. История нам этого не простит. К какой стене прислоняться будем?» Баобабова тяжело вздыхает. Ей не хочется никуда прислоняться. Ей не хочется переходить на уровень исполнителей, и ей до смерти не хочется заниматься расследованием убийства существа с мохнатым хвостиком. Но у нас У молодых лейтенантов и прапорщиков есть такое слово «надо». Надо работать, чтобы получать зарплату. Это минимум. Чтобы спасти мир, это максимум, хоть и немного странный. Мне вот здесь нравится. Мария гладит рукой бетонную стену, где висит вырезанная из журнала цветная картинка с ночной улицей, в конце которой горит одинокий фонарь. А что, мы вот так без всякой подготовки полезем, даже не предупредив Угробова? Да, без предупреждения, конечно, нехорошо. И без подготовки переходить в другое измерение, ровно как и в другой параллельный мир, тоже неприятно. Но раз садовник посылает нас без дополнительных условий, то встретит нас там яркое солнце, мягкая трава, и будет нам много счастья. Обойдемся. Ясно же сказано, через 4 часа нам нужно вернуться. Но продержимся без предварительного уведомления капитана. Мы же из отдела ПИ и не обязаны докладывать никому о наших серьезных и научных изысканиях. Машка соглашается. Она всегда со мной соглашается. Обтирает пластину, изъятую из джина, о бронежилет, и со всеми мерами предосторожности прижимает штучку из параллельного мира к стене. Бетон под пластиной растворяется, и Баобабова, не удержав равновесия, валится в пустоту. Правильно говорил мальчик по телевизору. Инопланетяне, они такие же уроды, только на людей сильно похожи. Полы могли бы подмести. Баобабова рывком поднимается, отряхивает руки и, вытащив из косметички фонарик, освещает средство перехода в параллельный мир. Заглядываю в узкий с низким потолком плохо освещенный коридор, который, по словам напарника, к тому же редко подметается. Да, грязненько тут у них. Машка права. На каменных плитах, из которых выложен пол, кроме пыли, пытливый глаз молодого лейтенанта обнаруживает обрывки земных журналов сомнительного содержания, конфетные фантики с нерусскими названиями, надписи на стенах, относящие землян в разряд козлиных, несколько пустых бутылок. О внеземном происхождении туннеля говорит яркая надпись на заплеванном потолке, выполненная светящимися едко-желтыми буквами. Смысл ясен и без переводчика. Не курить, застегнуть все пуговицы, штраф за выволку мусора до 100 минимальных окладов. «Как у нас в проходном подъезде», — хмыкает Баобабова, аккуратно рассоставляя бутылку на территорию землян. Сдаст потом в случае финансового голода. У каждой цивилизации свои недостатки. Отбираю у Марии фонарик. Тонкий луч не может высветить конец тоннеля, но воображение давно нарисовало яркую светящуюся точку. Все, как говорят знающие люди. «С этим что делать?» Прапорщик пытается снять с воздуха висящую без посторонней помощи пластину. «Да оставьте!» — отмахиваясь от маленькой проблемы. «Все мысли уже там, в параллельном мире, в прекрасном мире юношеских грез. В параллельный мир! На часы взгляни!»